Мать Ойсина. Наступил вечер, и люди Фианны решили окончить охоту. Отозвав собак, они спокойной и тихой поступью направились домой. Спокойствию этого вечера было суждено продлиться лишь до завтрашнего утра, и собаки уже предвкушали шумную радость грядущей охоты. Итак, люди Фианны шли сквозь нежный золотистый сумрак вечернего леса, когда из чащи внезапно выскочила молодая лань, и от вечерней тишины сразу не осталось и следа. Закричали люди, залаяли псы, и началась погоня. Финн всегда обожал охоту, и, прихватив верных Бран и Шкьёлана, он быстро оставил позади своих спутников. В мире не осталось ничего, кроме Финна, двух его собак и гибкой чудесной лани. Финн, псы, лань, случайные камни, через которые они перескакивали и которые огибали, одинокое дерево, сонно растущее у тропы, куст, дающий прохладную тень, как улей мед, трава под ногами. Все это бесконечно растягивалось, двигалось, ползло, летело, раскачивалось в бешеном ритме погони. В самые дикие моменты своей жизни Финн ухитрялся задумываться. Задумчив он был и сейчас. Обычно он понимал каждое движение своих любимых собак. Вот они дернули головами, вот насторожили уши, вот вильнули хвостами. Все эти знаки были ясны ему, как родная речь. Но теперь, во время этой погони, он не мог понять ничего из того, что пытались сказать ему его псы. Он впервые видел их столь азартно бегущими. Погоня почти полностью поглотила их, но они, вопреки обыкновению, не подвывали от нетерпения и не бросали, ища поддержки, взгляды в сторону хозяина. Конечно, они оглядывались на хозяина, но такого взгляда Финн понять не мог. В собачьих глазах были вопрос и утверждение, и Финн не понимал, о чем его спрашивают и что ему пытаются объяснить. Снова и снова псы оборачивались на бегу и смотрели. Нет, не на Финна, далеко назад, туда, где остались спутники их хозяина. «Они ищут остальную свору», — сказал себе Финн. «Так вот, почему они до сих пор не подали голоса». «Ату ее, Бран!» — закричал он. «Голос, Шкьёлан!» Псы обернулись и посмотрели на него уже совершенно непонятным взглядом. Лаять они отказывались и только бежали в молчании все быстрее и быстрее, пока не слились в одно мчащееся серое пятно. «Кажется, они не хотят, чтобы остальные псы присоединились к этой травле», — удивленно пробормотал Финн, пытаясь понять, что же такое происходит в узких собачьих головах. «Лань бежит быстро», — продолжал размышлять он, покрикивая «Ату гончим!» «Пожалуй, даже слишком. И она, похоже, еще и бережет силы. Да так ее даже Бран не догонит!» Они мчались по прекрасной зеленой долине, когда лань неожиданно остановилась и спокойно легла на траву, и в глазах ее не было и тени страха. «Вот это да!» — пораженно вымолвил Финн. «Она ведь даже не устала! Тогда зачем ей понадобилось ложиться?» А Бран со Шкьёланом и не думали останавливаться. Они продвинулись еще на дюйм вперед, и вот уже они рядом с ланью. «Легкая добыча!» — с сожалением произнес Финн. «Взять!» — выкрикнул он. Но тут он снова застыл в изумлении. Собаки не хотели убивать. Вместо этого они прыгали, играя вокруг лани, облизывая ее морду и тыкались носами в ее шею. Тогда Финн соскочил с лошади, в правой руке сжимая занесенное для удара копье, а в левой — нож. Но ему так и не пришлось пустить их в ход. Ведь лань начала играть с ним не хуже его любимых гончих. И когда в ладонь Финна тыкался мягкий теплый нос, тот не всегда знал, собачий он или оленей. И вот с такими странными спутниками он вернулся в Аллен-Лейнстерский. И люди удивлялись, видя лань и двух собак, самозабвенно прыгающих вокруг вождя, и не видя остальных охотников, ушедших с ним в тот день. Когда же остальные охотники вернулись домой, Финн рассказал им об охоте, и все согласились, что эту лань убивать нельзя, а надо напротив холить и лелеять, сделав ее ручной ланью Фианны. А кое-кто из тех, кто помнил о волшебном происхождении Бран, говорил даже, что эта лань тоже происходит из сидов.